тебя ля люб, да так уверенно. Стоят и вот так, их высят, и подвижат полетный путь. Да растрапой интерес, и сильно твоего, я сильно сын, ведь я не верно. Стоят в пенте, ведь не тот, да растрапой интерес, и сильно твоего, я сильно сын, ведь я не верно. Стоят в пенте, ведь не тот, да растрапой интерес, и сильно твоего, я Я!